Во второй половине 21 века люди еще не были бессмертными. Но технологии продления жизни развивались очень бурно. Ее продолжительность стала расти быстрее, чем сам ход времени. В 2060 году технологии могли обеспечить человеку жизнь в среднем до 110 лет. В 2070 – до 130, в 2080 – уже до 160. Те, кто родились в 2000 году, были в большинстве не просто живы, но и имели хороший шанс прожить до середины 22 века. Как, впрочем, и те, кто родились раньше, но были омоложены. Ну а какие технологии появятся к тому времени, можно было лишь фантазировать. Все это создало человеку невиданную вилку возможностей. С одной стороны, при благоприятных обстоятельствах он мог получить колоссальную продолжительность жизни – тысячи, миллионы лет, а то и больше. С другой стороны, война или просто упавший с крыши кирпич могли все это перечеркнуть. Поэтому общество уделяло огромное внимание вопросам безопасности. Войны и откровенное проявление агрессии почти исчезли. Общество тщательно следило, чтобы никто из политических групп или отдельных энтузиастов не стал радикально сильнее других. Например, с помощью армии роботов или сверхразвитого искусственного интеллекта. В пользу всеобщего примирения активно работали биологические и социальные науки. Социальные технологии сделали так, чтобы всем людям было выгодно дружить и сотрудничать. Биотехнологии тоже изменили человека в сторону роста дружелюбия, трудолюбия и в целом дальновидности. Они же сделали его радикально счастливее, чем это было в начале века. Новый мир действительно напоминал утопию, хотя на деле у него были свои оборотные стороны.